Иван смотрит вперед. На него смотрит кто-то. Если соотнести размеры этого кого-то и подводной лодки С-189, то... Иван молчит. Нечто нечеловеческое. Равнодушное есть в том, кто смотрит на диггера. Иван видит только глаза. Этот кто-то больше лодки. Иван не в силах охватить его разумом, поэтому он просто ждет. Остатки воздуха в груди перегорают в едкую горечь. Иван висит. И они глядят друг на друга. Потом этот кто-то срывается с места, плавно поворачивается, движение, мельтешение щупалец, и все. Этот кто-то плавно исчезает вдали. Иван смотрит ему вслед, начиная чувствовать запоздалое удушье от ужаса. Ледяная вода. Иван почувствовал, как его тащат, дергают, а хочется, чтобы оставили в покое, дали отдохнуть, поспать. Захлестывающая в стекла противогаза вода. Ноги волочатся почему-то упругому и в то же время мягкому. Пам! Песок. Бум! Камни. Холод. Режущий колени холод. От него хочется закрыть глаза и спать. Ступни обморожены. Серое небо нависало, просвечивая белым и грозовым. Иван лежал на спине, раскинув руки. На стеклах были капли. Он смотрел сквозь капли на это клубящееся летнее небо и думал, что сейчас сорвется и улетит туда. Да куда угодно улетит, только не к тому, что сидело в воде. В поле зрения возникла голова уберфюрера в маске. Окуляры тускло блеснули. — Повезло тебе, что ты изолирующий противогаз надел, — сказал убер. — А то бы захлебнулся к чертям собачьим. — Ага. — Этому что? Этот вместо акваланга можно использовать. — Как спасательные ДАшки на подводной лодке. Регенеративный баллон, дыхательный мешок, все дела. Иван поднялся. Вспомнился взгляд сквозь толщу воды. Бормотание уберфюрера помогало прийти в себя, сбросить ощущение ужаса. «Уровень здесь какой?» — спросил он, чтобы хоть что-нибудь спросить. «Нормальный уровень», — отмахнулся уберфюрер. «Ты сядь. 5 рентген в час». «Нифига себе!» «Красин?» Он вдруг вспомнил. Уберфюрер помолчал. «Нету больше Красина. Вечная память и так далее». Иван повернулся к морю. Пошатываясь, сделал 2 шага и остановился. Дальше идти он не мог. Как тогда в пещере с пулеметом. Не хотел. Волны набегали на серый песок, убегали в пене, оставляя взамен клочки черных водорослей. Темное безжизненное пространство тянулось до горизонта, растворялось в серой туманной дымке. Иван повернул голову. Дальше по берегу увидел полузатопленный силуэт подводной лодки. «Прощай, С-189. Прощай, лейтенант Красин». Залив катил на песок серые безжизненные волны. Иван постоял, повернулся к остальным. «Вы ничего не заметили?» — он дернул щекой. «Странного. Там, в воде». Уберфюрер молча смотрел на Ивана. «Что?» — спросил тот. Оглядел притихший народ. «Ну-ка, рассказывайте». «Там... не хотел говорить. Я когда вернулся за твоими вещами... В общем, там, на берегу...» «Ну?» «Там были следы», — сказал Убер. «В общем, такие дела», — сказал Седой. «Ты говорил, что у нас был пассажир на лодке. Помнишь? С самого Питера который. В общем, мы думаем, он никуда не исчез». «Так», — сказал Иван. «Этого еще не хватало. Думаете, он...» «Боюсь, этот пассажир уверен, что у него билет в обе стороны».